Глава 12 книги Иисуса Навина. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку. Сигон, царь Аморейский, живший в Есивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиной Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян, и равниною до самого моря Хиннеревского к востоку, и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ешемофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фаски. Сопредельный ему Ох, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном до предела Гессурского и Маахского и половиною Галаада до предела Сигона царя Есивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их и дали ее, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы, по эту сторону Иордана, к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге, хиттеев, аммореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев. И дальше от 9 по 24 стих перечисляются цари городов, и заканчивается 12 глава такими словами: «Всех царей 31».